пригодятся не только ему. «Не валяй Ваньку». Клюев сидел на такте при воротничке и галстуке и читал «Гейне» по-немецки. «Мракую малость по-басурманскому», — заметил он мой удивленный взгляд. Георгий Иванов. «Жидяра хуже грузина», — прочитал я себе в интернете и подумал, что в моем вольнолюбивом отечестве политическая корректность еще не стала общепринятой. Зато в Америке она уже рефлекс. Сами слова «араб», «негр», «еврей» или даже «женщина» несут в себе потенциальную угрозу, ведь они заменяют частное общим. Арифметику уникальной личности, алгебры, ее вторичных признаков. Тренированное ухо сразу различит российский обертон в, казалось бы, безобидной фразе из тайваньского дневника Солженицына со смышленными, как у всех азиатов, глазами. Это все равно, что написать, как все русские, он любил мороз или быструю езду, или хоккей, или водку. Приученная демократией совесть на всякое, а не только обидное обобщение, реагирует так, словно ее ударили под коленную чашечку. Поскольку лицемерие — мера цивилизации, то политкорректность незаменима, как любая норма. Одни следуют ее правилам, другие азартно их нарушают. Сидя по обыкновению на двух стульях, я разделяю обе точки зрения, но предпочитаю выделять чужих, а обобщать своих. Добродетели делают нас всех похожими на ангелов, пороки — на людей. Первые универсальны, вторые — народны и самобытны. Лишь после этой преамбулы я наберусь смелости назвать обычай валять Ваньку типично русским пороком. Именно это, по-моему, уникальная черта придает национальному характеру диковатое своеобразие, ускользающее от понимания иностранцами. В России принято придуриваться. Возможно, в этом виновата традиция. В стране, где не без основания считалось, что все горе от ума, только юродивые не боялись власти. Поэтому если в шекспировской трагедии правду говорит штатный шут, то в пушкинской — святой дурак. Наука и искусство, казаться проще, чем ты есть, требует виртуозных навыков. Мало сморозить чушь. Она должна быть сразу и нарочитой, и потайной. Ценится лишь тот ум, что скрывается под вторым дном. Русская мудрость — инверсия глупости, ее продолжение и гипербола. Дойдя до предела, она становится своей противоположностью, открывая очевидцам недоступные другим народам глубины. Механизм этой диалектической забавы демонстрирует игрушка-неваляшка — Ванька. Охотно валясь на спину, он встает на ноги, как только прекратится давление. «Каждый, — скажут русофобы, — может его победить». «Но никто, — ответят им патриоты, — завоевать. Оно и верно. Ванька-то, встань-ка». Следует, однако, заметить, валять можно лишь того Ваньку, что и без того гораст валяться. Важно, что подняться может только упавший. Путь наверх всегда начинается снизу, для разгону. Поэтому русская карьера не только из грязи в князи, но и наоборот. Не зря нашим самым знаменитым Ванькой был Лев Толстой. Любя музыку до обморока, он до тех пор прикидывался, что не понимает оперы, пока графскую причуду не возвели в прием, назвав остранением. Придуриваются все характерные персонажи русской истории. От Ивана Грозного до Бориса Ельцина, от генералиссимуса Суворова до Гришки Распутина.